«Бывает. Пошли?» «Пошли». И Дашка двинулась вперед особенной походкой, сочетавшей в себе офисную строгость и подиумную заманчивость. Дома она так никогда не ходила. Наблюдательный Башмаков отметил, что попадавшиеся навстречу девушки не только были одеты почти так же, как Дашка, но и двигались очень похоже. А вот встречные мужчины делились на две категории. Энергично торопливые юноши, летящие по коридору так, что галстуки за ними еле поспевали, и зрелые мужи, поспешающие солидно, словно совершая неторопливую, но вполне целенаправленную прогулку. Дашка вела отца по белым коридорам, то и дело открывая какие-то двери пластиковой карточкой. «Боженька ты мой», — подумал Башмаков. «Да наш секреченный пересекреченный Альдебаран — просто вокзальный сортир по сравнению с этим банком». Наконец они остановились возле таблички. Директор валютно-кассового департамента В.П. Корсаков. «Тебе туда. Не волнуйся, все будет в порядке. Корсакова зовут Валерий Павлович. Ну, не пуха». К чертям собачьим. Дашка сдала отца высокой, изысканно тощей девице Вале, дежурившей в приемной. При этом девушки как-то по-особенному переулыбнулись. «А мы к вам», — пропела дочь. «А мы знаем», — отозвалась тощая. И Башмакову приоткрылись вдруг некие специальные отношения, связывающие между собой секретарш всего мира. В детстве он читал одну дурацкую книгу. В ней члены тайного революционного общества в любой части планеты, хоть в мертвой пустыне, откликались на пароль «Месмент». «Шипни, Месмент!» И тут же, из бархана, вытряхивая песок из ушей, вылезет сподвижник. А у секретарш всего мира пароль запрятан в улыбку. «Вы уж моего папочку не обижаете», — улыбнулась Дашка. «Не обидим», — улыбнулась Валя. Ровно в 12:15 Башмаков вошел в просторный, не меньше, чем у Верстаковича, кабинет. Корсаков был почти молод, но уже совершенно ослепительно лыс. Заученным движением, напоминающим ход конем, директор вышел из-за стола, пожал Башмакову руку, кивнул на стул у приставного столика, а сам сел напротив. После нескольких обычных анкетных вопросов он вдруг спросил. «Ну, как там стены?» «Стоят!» Автоматически отозвался Башмаков и сообразил, что Корсаков тоже выпускник МВТУ. Только баумановец мог спросить про стены. «А из НПО «Старт» почему ушли?» поинтересовался директор. «Сократили?» «Нет, закрыли тему вместе с лабораторией. Мы же сначала на «Бурана», потом на «Альфа» работали». «Чем после сокращения занимались?» «Бизнесом». «Каким, если не секрет?» встрепенулся Валерий Павлович. «Да нет, какой же секрет? Сначала оптическими приборами, потом автомобилями». Внутренне покраснев, залепил Башмаков. «Тогда понятно. С автомобильным бизнесом сейчас трудно. Рынок перенасыщен. Весь мир нам свое старье гонит». Горько вздохнул Корсаков. «Гонит», — подвздохнул Олег Трудович. Корсаков покачал глянцевой лысиной, и у Башмакова мелькнула мысль. А не натирает ли он ее по утрам специальным составом, для блеска? Времена-то какие! Чего только не напридумывали. Блеск и сила здоровой лысины. «И сколько, если не секрет, вы зарабатывали?» Башмаков, уже не краснея ни внутренне, ни внешне, умножил свои совокупные доходы на стоянке втрое и назвал сумму. Корсаков снова бликанул лысиной, и Башмаков подумал, а не полирует ли он ее после каждого посетителя? Достает специальную фирменную бархотку от Procter & Gamble и тщательно наводит блеск, как на ботинке. «Маловато. Уверен, нашей зарплатой вы останетесь довольны. Очень. Банки, надеюсь, вы это знаете. Кровеносная система экономики. Чем лучше кровообращение, тем жизнеспособнее организм. Мы разворачиваем сеть банкоматов. В торговом центре Яуза, в гостинице «Север», на Фотоне, в НИИ, РРР. Вот вы и будете эти банкоматы обслуживать. Думаю, разберетесь, хотя, конечно, на Буране у вас банкоматов не было. Подучим. И будем трудиться». «Договорились, Олег Трудович?» «Договорились, Валерий Павлович. А сейчас сходите к фон Герке. Он объяснит, что нужно делать дальше. Кстати, вы, кажется, вместе работали?» «Да, в Альдебаране». «Где?» «В НПО «Старт». Фон Герке о вас очень хорошо отзывается. Валя проводит».